Глава 13. Лова. Каким-то непостижимым образом я оказалась в редком хвойном лесу на узкой тропинке, возле которой росли мелкие белые цветы как раз в тон моей ночной сорочки. Так, стоп! Ночной сорочки? Я в ужасе окинула себя взглядом и покрутилась на одном месте, не веря глазам. На мне действительно была моя белая шелковая сорочка, обтягивающая талию длиной до середины бедра и с красивым кружевным вырезом, открывающим зону декольте. Именно в ней я ложилась спать. Черт! Как я сюда попала в ночнушке-то? Почти голая, да еще и босиком. Местность была мне совершенно незнакома. Я глубоко вздохнула и запретила себе паниковать. Мне нужно было внимательнее осмотреться. На крайний случай я могла бы попробовать построить пространственный мост и уйти отсюда домой. Именно эта мысль меня немного успокоила. А еще меня несказанно радовало, что лес не был темным и дремучим, а небосвод озаряло солнце. По ощущениям, сейчас был разгар дня. Впереди виднелся просвет, и внутреннее чутье мне подсказывало, что это и есть выход. По притоптанной мягкой тропинке я осторожно направилась вперед и, выйдя из леса, оказалась на большой, залитой ярким солнцем поляне с разноцветными полевыми цветами. А рядом шумел водопад, падающий с высокого утеса в невероятной синеве озера Крил. Да, теперь я узнала окружающее меня пространство. Очутилась именно у того озера и водопада, над которым вчера летала на метле вместе с ментором. Только сегодня было намного теплее. Казалось, что снова вернулось жаркое лето, и поляна утопала в кипучей зелени. Я осмотрелась по сторонам. Мне открывался невообразимый пейзаж. Окантованная цепью Вазейских гор ярко-синее озеро, отражавшее такое же безоблачное небо. А в водной пыли сияла многоцветная радуга. Вокруг озера небольшой песчаный берег с удобным заходом в кристально чистую воду. А недалеко от берега водную гладь украшали нежно-розовые цветы лотоса, словно россыпь драгоценных камней на платье королевы. На противоположном берегу начинался дремучий хвойный лес с густым подлеском и хорошо различимым буреломом. Верхушки деревьев купались в лучах полуденного солнца. Всюду была зеленая трава сочного цвета с разноцветными пятнами цветов, над которыми порхали бабочки, а вдалеке слышалось щебетание птиц. Я глубоко вздохнула, и мои легкие наполнились ароматом луговых цветов, смешанным с тонкими нотками чарующего запаха цветов лотоса. Как же мне нравилось это необыкновенное место! Здесь просто хотелось быть. Провести некоторое время вдали от суматохи, каких-то забот и переживаний. Хотелось дышать полной грудью, жить, творить. Жаль, что это сон. Я почему-то четко осознавала, что мне все это снилось. Спустя мгновение почувствовала, что я не одна. Не нужно было разворачиваться, чтобы в этом убедиться. Я знала, что за моей спиной находился ментор. Он снова пришел. И почему-то мне казалось, Лаорку было известно, что его появление для меня не было сюрпризом. На моих губах заиграла легкая улыбка. Не знаю почему, но я была ему рада. Стыдно признаться, но мне хотелось снова почувствовать его нежные прикосновения, как тогда, в ту ночь после бала. Хотя бы тут, во сне. Ведь сон не считается чем-то реальным, а только моей личной фантазией. Неожиданно, словно по сигналу, теплые мужские руки крепко обняли меня сзади, а горячее дыхание в шею обдало жаром все тело. — Привет! — прошептал он на ухо и притянул к себе как родную, смыкая пальцы в замок впереди, заключая меня в кольцо рук. С некоторых пор я стала больше полагаться на свои чувства, чем на слова. Слова — ничто, пустой звук. И в данный момент меня не покидало ощущение правильности всего происходящего. Хотя по логике ничего правильного в этом не было. Вероятно, иными категориями надо судить, или вовсе нет необходимости разбирать умом ощущения на составляющие. «Привет!» — спокойным голосом отозвалась я. Откинула голову на его плечо и расслабилась в крепких объятиях, положив свои руки на его, продолжала смотреть на отвесную черную стометровую скалу, с которой так красиво низвергался водопад. «Красиво здесь!» — бархатным шепотом прошептал Лаур. — Да, мне тоже нравится, — вздохнула я. И сделала небольшую паузу, а потом прямо спросила. — Зачем ты здесь? — Я скучал. Ни секунды не раздумывая, он выдохнул мне в шею, а потом нежно отодвинул мои волосы в сторону и провел по ней носом. Я млела от удовольствия. По телу пробежали столпы приятных мурашек, и вдруг я осознала, что мне давно не хватало мужского присутствия в моей жизни, такого, как сейчас. Могла бы взбрыкнуть и оттолкнуть его, но я не хотела этого делать. Не сегодня. — То есть тебе было скучно? — съязвила я, но по-доброму усмехнулась, понимая, что он явно не плод моего воображения. Я его реально ощущала, каждой своей клеточкой. Его размеренный пульс, его дыхание, его всего. Он был настоящим и находился в моем сне. Вот ведь ментор. Нашел-таки лазейку в мое сознание. — Нет, я скучал по тебе. Промурлыкал он и окатил мое ухо жарким дыханием. — Да неужели? — скептически произнесла я, и он усмехнулся. Я опустила взгляд на наши руки, медленно провела по его руке от пальцев до локтевого сгиба и обратно, упиваясь прикосновениями. Он развернул руку, чтобы поймать мою, и на его левой руке я обнаружила татуировку. Я не поверила глазам, схватила его руку двумя своими, чтобы лучше рассмотреть, и провела пальцем, очерчивая контуры рисунка. — Этого не может быть! Таких совпадений не бывает! Именно этот символ рисовала призрачная женщина прошлой ночью. Две змеи, переплетающиеся между собой в знаке бесконечности. Лаорг застыл, как статуя, наблюдая за мной, и мне показалось, что он от шока перестал дышать. Красивая татуировка. Нарушила я звенящую тишину от затянувшейся паузы. Говорить или нет, что я недавно видела такой символ? — Ты ее видишь? — хрипло, с нотками потрясения отозвался ментор. Я нахмурилась, даже не знала, что ему ответить на странный вопрос. Если сделала комплимент, значит, вижу. Это же логично. Ты ее видишь. Теперь это звучало как утверждение, а мое недоумение росло в геометрической прогрессии. Скажи мне, что именно ты видишь? Не унимался он. Две змеи переплетаются между собой и кусают друг друга за хвост. Он тут же молча развернул меня к себе и проникновенно заглянул темно-карими глазами в мои глаза. В его взгляде читалось неверие, изумление и... обожание? Он молча и таинственно улыбался, так, будто я только что дала единственный правильный ответ среди великого множества ложных. — Да что с ним происходит-то? — А что она значит? — уточнила я. — Она ведь что-то значит, да? Он ничего не ответил, а только прожигал взглядом, проникая в самую женскую суть. Затем провел ладонью по моей щеке, медленно, чувственно, мучительно нежно и также медленно наклонился близко к моим губам. — Не надо, — прошептала я тихо, глядя в омут его черный глаз. Казалось, что в них была целая вселенная. — Не переходи черту. — А ты ее не проводи. Хрипло отозвался он, притянул к себе и прикоснулся к моим губам, словно спрашивая мое разрешение, пробуя на вкус. Он начал целовать меня так нежно, так трепетно, крепко прижимая к себе. Черт, это не мужчина, а чистое искушение. И я сдалась и ответила на поцелуй. Почему? Да потому что я этого тоже хотела. Все просто. Именно здесь и сейчас я наслаждалась текущим моментом, и мне никто не мог помешать. Нам не мог никто помешать. Я хотела его почувствовать до умопомрачения, до дрожи в коленях, до безумия. Сердце забилось от пьянящего восторга и готово было вырваться наружу. Он постепенно углубил поцелуй, когда понял, что я не сопротивляюсь, а всячески ему потакаю, разрешая заходить все дальше и дальше. Наш поцелуй, дерзкий, волнующий, обжигал все нутро. Я запустила пальцы в его волосы и притянула ближе к себе, отвечая с той же страстью. Если раньше я сомневалась и задавалась вопросом, кто из братьев ко мне частенько наведывался во сновидения, то сейчас Я была точно уверена, что это был Мартин. Всегда приходил он. Приходил непрошено в мои сны. И здесь он никому ничего не был должен. Его поцелуи не считались изменой, ведь так? Моя совесть молчала, а значит, все в порядке. К тому же это просто мой сон, моя личная территория, закрытая ото всех. Ну, почти ото всех. И я могла развлекаться, как мне хотелось. А сейчас я просто хотела немного романтики и ощущения собственной нужности, которыми он меня с лихвой одаривал. В реальной жизни я, конечно, такого поведения по отношению к несвободному мужчине себе не позволю. Да я никогда и не хотела ни от кого скрываться. Мужчина либо мой, либо нет, но тогда он и не со мной. Уверена, что от его ведьмы не укроется сей факт, но здесь ее нет и не может быть. А посему плевать я хотела на ее мнение, ревность и собственнические наклонности. Здесь и сейчас я наслаждалась его напором, нежными и в то же время решительными поглаживаниями. И я плавилась в его сильных руках. Нас мгновенно окутал поток невидимой энергии, и я практически слышала, как вокруг нас потрескивало электричество. Волна желания прокатилась по моему телу и взорвалась ядерным взрывом где-то в животе. Вокруг воздух нас стал густым и плотным. Казалось, статические разряды били током, обжигая кожу и губы. Он невольно простонал мне в рот, и я поняла, что не одна это почувствовала. — Ты права. Оторвавшись от меня, хрипло выдохнул в губы. Она кое-что значит. Он тяжело дышал, прислонившись лбом к моему лбу, прикрыв глаза и нежно обнимая за талию. Не знаю, возможно, мне показалось, но, по-моему, он очень тихо произнес. Этого не может быть. А почему внутреннее чутье мне подсказывает, что значение этой странной татуировки он мне не раскроет? Что именно? Осторожно спросила я. Он посмотрел мне в глаза, немного отстранился и как-то горько усмехнулся, тяжело вздохнул и отрицательно покачал головой. — Всему свое время, Кира. Я расскажу, когда ты будешь готова это услышать. Я вернула его горькую усмешку и также задумчиво покачала головой. Еще одна тайна, покрытая мраком. Какую игру ты затеял, Мартин Лаур? Смотрела на него и не могла понять, к чему все эти загадки. Неужели так сложно сейчас ответить на простой вопрос? Зачем он тогда ко мне приходит? Что ему от меня нужно? И почему в жизни ведет себя по отношению ко мне либо благосклонно, либо холодно, как ледышка? Ладно, не всегда как ледышка, но никогда ничего подобного себе не позволял. А во снах сладко целует и соблазняет. Зачем? Хорошо, пусть будет по-твоему. В эту игру можно играть вдвоем. Не знаю, к чему все это приведет, но вызов я принимаю. «Сегодня жарко», — вдруг обронила я, чтобы перевести тему. На его лице мелькнуло удивление, а потом он хитро прищурился. «Дай угадаю, ты любишь лето?» Спросил он, видимо, радуясь, что я не стала давить и выяснять, что к чему. «Обожаю», — с улыбкой выдохнула я. «Не хочешь освежиться?» «Что ты имеешь в виду?» Не понял он. Мартин был в синих брюках, белой футболке и тоже босиком. Я столкнулась с его взглядом, он тоже меня рассматривал. Но меня совершенно не смущало мое одеяние, вернее, практически его отсутствие. Я взяла его за руки и попятилась назад, утягивая за собой и хитро ухмыляясь. Потом опустила руки, резко развернулась и со словами «Кто останется на берегу, тот проиграл». Со всех ног побежала в озеро. Он тут же подхватил мои правила игры, словно зверь, сорвавшийся с цепи, мгновенно догнал меня, и мы одновременно забежали и нырнули в прохладную воду. Под водой я проплыла несколько метров и вынырнула на поверхность. Вода была настолько прозрачной, что я видела песчаное дно. Рядом со мной вынырнул Мартин и тут же притянул к себе. «Попалась!» Коварно улыбнулся и перевел обжигающий взгляд на мои губы. Я невольно прикусила нижнюю губу, и его глаза потемнели. Мне определенно нравилась его настойчивость и наша игра. Зеленые кроны дремучего леса словно нашептывали. «Одумайся, обратного пути не будет». На секунду я смутилась, но потом отмела все сомнения. А нужен ли мне этот обратный путь? Есть только дорога вперед, и этот волшебный момент – мой сон. Мне вдруг... Рядом с ним стало жарко, почти душно. Немного закружилась голова от его мощной энергетики, окутывающей меня словно в кокон. Мартин большим пальцем провел по моей губе и высвободил ее из плена. Тут же обхватил мое лицо двумя руками и впился страстным поцелуем губы. Именно так, как я хотела. И я сдалась его напору. Снова. Разум будто пропал в тумане миражей и совершенно отказывался работать. Меня трясло от возбуждения и сумасшедшего желания, и я не знала, что с этим поделать. Я не понимала, что со мной происходит, потому что я реагирую на него, словно кошка весной. Он слегка оттянул, прикусил мою нижнюю губу. Не знаю, как так вышло, но когда он оторвался от меня, мы стояли у водопада, и я протянула руку под каскад воды. «Кто же выиграл?» — игриво уточнил Мартин, поглаживая мою кисть и переплетая в замок наши пальцы под потоком воды. — У нас ничья. — Хм, а если бы был победитель, что бы он выиграл? — Он. — Ну, я думаю, это было бы одно желание. — И какое у тебя было бы желание? — Не знаю, я еще об этом не думала. — Как жаль, что у нас ничья. С притворным разочарованием вздохнул он и посмотрел в мои глаза. — Потому что свое я знаю. — Да? И какое? — Для того, чтобы его узнать, ты должна сначала проиграть. — Сдаться, — читалось в его глазах. — О, нет, у нас ничья, и больше я не играю. Усмехнулась я, развернулась и поплыла на берег. Он поймал меня за талию, сделал шаг в сторону, и мы погрузились под воду. Дно было какое-то странное. То я могла стоять, то резко оказывалась на запредельной глубине, как сейчас. Мы с Мартином резвились в воде, под водой, целовались, обнимались. И я разрешила себе полностью откинуть все страхи и сомнения. И кайфовала. По-настоящему расслабилась и чувствовала себя счастливой. От подводных и просто водных игрищ я совершенно выбилась из сил. На берег я выползала, в прямом смысле. Как рептилия, и, перевернувшись на спину, удобно расположилась на теплом песке под пригревающими лучами солнца. Следом за мной вылез Мартин, схватил меня за ногу и притянул к себе. Мокрая ночная сорочка задралась до живота, обнажая белое кружевное белье. Мартин навалился сверху, сжал мое лицо теплыми ладонями и жадно впился в губы. Я обвела руками его шею, вжалась в него так сильно, словно хотела слиться с его телом и стать одним целым. Наше дыхание смешалось, стало одним на двоих, горячим, тяжелым. Сердце колотилось, как ненормальное, кровь превращалась в раскаленную лаву. Дикое, ни с чем не сравнимое желание овладело всем моим существом. Крепкие объятия, вкус его губ, ненасытные, жадные поцелуи и такие же бесстыдные руки ментора, которые уже вовсю хозяйничали под моей ночной сорочкой. Нами овладела безумная, первобытная страсть, до остановки дыхания, до кругов перед глазами. Его взгляд говорил: «Моя». Я поняла, что поздно отталкивать, он уже там, и я отчаянно хотела, чтобы он не останавливался. Боже, что он творит? Что я творю? Я вообще перестала что-либо соображать. Это точно сон? Я не отпущу, сопротивление бесполезно, констатировал факт его взгляд. И я верила, что сейчас точно не отпустит. Я ощущала себя мухой, попавшей в сети паука и находящейся в его власти. Меня накрыло, голова не думала, руки ослабели, тело кипело, ноги превратилось в ватные, слушаться совершенно не хотели. В меня будто вспрыснули наркотик, и я себе уже не принадлежала. Мне было глубоко плевать на его ведьму, и я ничего, совсем ничего не могла с собой поделать. Мышцы живота скрутило тугим узлом, желание рвануло внутри, простреливая все тело сладкой судорогой. Я резко проснулась от того, что пришла к финалу, и долго смотрела на себя в потолок, пытаясь отдышаться и сообразить, где я нахожусь. Кажется, я только что провалилась и пережила маленькую смерть. В отражении на потолке в кровати я лежала одна, сухая ночная сорочка целая, а тело пульсировало. Я все еще чувствовала на себе его руки, губы, дыхание, Я не знала, чему верить, но ощущения говорили сами за себя. Черт, я так скоро с ума сойду и совсем перестану понимать, где реальность, а где ее иллюзия. Вспомнились его глаза, которые смотрели и проникали в самую глубь меня, в самую душу. Нет, Мартин точно был там, в моем сне. Моя избирательная память очень прочно зафиксировала каждый его взгляд, каждое прикосновение и поцелуй. То, что там произошло, не могло быть просто игрой. Это было чем-то большим, пугающим своим размахом. Если честно, я даже не знаю, какое определение дать тому, что случилось возле озера. Что он делал? Что мы делали? Так, все, Кира, успокойся. Он занят, выкинь его из головы, мысли о нем, даже несмотря на то, что тебе было с ним чертовски хорошо. Целый коктейль непонятных мне эмоций разрывал меня на части. Почему? Ну почему я его не остановила? Я же ничего такого не планировала, даже не думала в этом направлении. Как такое могло случиться? Как? Видимо, я действительно сошла с ума. И все-таки я проснулась в своей постели, так? Так. Значит, это был сон. Очень реалистичный, чтоб его сон. Наверное, я смогу точно убедиться в его реальности, когда увижу у Мартина змеиную татуировку. Заодно и на руки Джейса нужно посмотреть, а то мало ли. Главное, сделать это незаметно и не показать виду, что я знаю, что во сне было все реально. Пусть думает, что я считаю это сном. Да, пусть так и будет. Решено. Мартин. Я мгновенно открыл глаза, когда понял, что наша ментальная связь так не вовремя оборвалась, и беспощадно выкинув меня из ее сладкого сновидения. Непривычное, покалывающее тепло и шевеление на левом запястье привлекло мое внимание. Взглянул и не мог поверить в свое счастье. Лова ожила! Наконец-то я нашел ту единственную, которая предназначалась только мне одному во всех мирах. Теперь я понял, действительно осознал, кому меня так сильно тянуло со дня нашей первой встречи. А после вчерашнего полета на метле я не мог к ней не прийти сегодня ночью. Все мое нутро тянулось к ней. Я никогда не мог себе представить, сколько эмоций может подарить одна женщина. Она смогла. При этом была открытой и непосредственной. Не старалась казаться правильной и не пыталась мне угодить. Ей вообще было все равно, что я думаю. Она развлекалась, и мне нравилось за ней наблюдать и вместе с ней заряжаться положительными эмоциями. Глубокий вдох и выдох. Я нашел свою девочку и не мог в это до конца поверить. 500 лет ожидания были не напрасны. А ведь я почти потерял надежду ее отыскать. Почти. Но она сама нашла ко мне дорогу. Тихой поступью пришла из другого мира и заставила основательно за собой погоняться. Но оно того стоило. Мне сразу же, как предупреждение, вспомнилось ее состояние, из которого мы с Джейсом долгое время ее выводили. Критическая отметка на графике и множество сгустков, негативных эмоций, разрушающие на тот момент ее тело. Следствие разрыва с мужчиной. Он сделал ей слишком больно, глубоко ранил и обманул ее доверие. И теперь из-за него Кира больше никому не доверяет. Ширс. Если бы я только мог добраться до того упыря, который заставил страдать мою девочку, вырвал бы ему все конечности. Теперь мне нужно как-то заслужить ее доверие, и я сделаю все, чтобы она стала по-настоящему моей, приняла меня сердцем и душой. Но для начала нужно разорвать отношения с надоедливой Тиной. По факту между нами давно нет отношений. Не до нее было совсем, а теперь она мне и вовсе не нужна, поэтому пора серьезно с ней поговорить и попрощаться. Кира. Теперь я понял, что меня не просто так к ней тянуло все это время. Она моя истинная пара, но мне нужно набраться терпения и не спугнуть ее. Ей нужно прийти в себя после истории с бывшим. И тут я скрипнул зубами от злости. Моя девочка страдает из-за какого-то недостойного ублюдка. Я видел страх в отражении ее глаз. Он плавал на поверхности и говорил о сомнениях. Тот ли я мужчина? Можно ли мне доверять? Ей хотелось верить в то, что она не ошиблась. И я должен ей доказать, что я именно тот мужчина, кто ей нужен. Я хочу заслужить ее доверие, чтобы она сама меня захотела и позволила расцвести внутреннему чувству. Хотел, чтобы она осознанно переступила финальную черту, которую сама и провела. На мгновение прикрыл глаза. У нее такие красивые губы, мягкие, манящие, сладкие. Я должен был убедиться, что Лова отреагирует на нее. Отреагировала и сейчас активно появлялась и шевелилась. Шерсть, как же мне хотелось ее ощутить. До ломоты в костях, до боли во всем теле. Может, плюнуть на все и поехать к ней. Внезапно нагрянуть, накинуться и сделать своей, как того давно я хотел. Мелькнула блестящая мысль, тут же погасла. Нет, это плохая идея. Плохая во всех смыслах. Она не готова узнать правду, и пугать ее какими-то обязательствами я не хотел. Кира ничего мне не должна и не виновата в том, что увидела и активировала Лову. Испугается, отвернется или, хуже того, сбежит в свой мир и больше никогда не вернется. Я не могу сейчас себе позволить ее спугнуть. Лучше дам ей время ко мне привыкнуть. А потом буду любить и носить на руках, когда она будет готова меня принять.